Телохранитель. Татьяна и Валентина дружили всю сознательную жизнь, от 10 лет до 50. При этом Татьяна всегда снисходила до Валентины, а Валентина покорно соглашалась с такой расстановкой сил. Валентина красивой никогда не была. С возрастом как-то выровнялась, а в ранней молодости ни кожи, ни рожи, ни рыба, ни мясо, глаза мелкие, как семечки, прорезаны косо, и такой же косой короткий рот, а в середине кое-какой нос. Такое впечатление, что создатель сделал это лицо, посмотрел и откинул в сторону. Не получилось. Ее выдали замуж поздно и по сватовству, нашли тихого, бледного, вяло-гормонального Толю и поженили. С тех пор прошло 15 лет. Пришел Горбачев и ушел Горбачев. Накатило новое время. Из тихого Толи получился воротило-бизнесмен, денежный мешок. Валентина обвешала себя иностранными шмотками, набила рот новыми зубами. И вот тебе новая улыбка, блеск в глазах. Глаза, конечно, как семечки, но блеск. Валентина в 40 лет родила сына Юрку, наследника миллионов. И все у нее как у людей, и даже лучше, чем у людей. Купили загородный дом, потом передумали и купили другой. Дома меняют, как обувь. А Татьяна живет в старой, скрюченной развалюшке, но все равно за город, все равно воздух. У Валентины 9-летний сын, у Татьяны 10-летний внук. Валентина отстала на 20 лет, но это целый сезон. Ну и что? А куда спешить? Зачем торопиться? Молодость Татьяны протекала совершенно в другом ритме и качестве. В молодости кинозвезда, красавица, мужья, любовники, все в кучу. А к 50 годам все схлынуло. Прежде всего схлынула молодость. Режиссеры предлагают играть мамаш и бабушек, да и то, если принесешь деньги на кино. Любовники постарели и осели возле своих жен. Муж остался, но на 2 дня в неделю, понедельник и четверг. А во вторник и пятницу он уходит в неизвестном направлении. У него это называется «библиотечные дни». Якобы он занимается в библиотеке, совершенствует свои знания. Люди делятся на 2 категории. Одним удается первая половина жизни, другим — вторая, с 40 до глубокой старости. А в старости тоже хочется счастья. Старость — тоже хорошее время. Тем более, что нет выбора. Человек может быть либо старым, либо мертвым. Татьяне удалась первая половина. Было весело, много любви, азарта, радостного труда. Но к своим 50 она подошла без единого козыря. Впереди полный проигрыш, длинная дорога в отсутствии любви и смерти. К счастью, подоспел внук Сережа. Сын женился и родил своего сына, и вот этот сын стал всем, всем, и творчеством, и любовью, и поздним осознанным материнством. Татьяна ездила с ним на дачу на субботу и воскресенье, как теперь говорят, на уикенд. И они мирно поживали эти 2 дня в неделю, ссорились, мирились, спали в одной комнате, и она по ночам слушала его тихое дыхание, и у нее в груди расцветали розы. Когда-то, 20 лет назад, она также любила одного хмыря болотного, также слушала в ночи его дыхание, и также расцветали розы. Но эта любовь к ребенку была идеальной, потому что бескорыстной. А любовь к мужчине состоит из просьб и претензий. Татьяна хотела очень много, гораздо больше, чем он мог ей дать. Поэтому они ругались и разошлись, в конце концов. Сейчас, из глубины лет, Татьяна понимала причины, по которым не состоялась ее большая любовь. Первая причина — мамсик. Он любил свою маму и держался за ее юбку до седых волос. А вторая причина — деньги. Татьяна была бедная, как и все артисты в 70-х годах. И, женившись на ней, он ничего не приобретал, кроме ее синих глаз и ее сына. Сегодня, в свои 50 лет, Татьяне было жаль, что она столько времени потратила на этого хмыря, правильнее, хмыренка, потому что он был невысокого роста. От этого ходил с прямой спиной и гордо поднятой головой. Комплекс маленького мужчины. А она думала тогда: Вот какой он прямой и гордый.